Через окно она видела и основной школьный класс, тесную комнату с грубо сколоченными партами, где сейчас 11 младших учеников сидели, склонившись над тетрадями. Антонина Сергеевна, недавно присоединившаяся к их небольшому педагогическому составу, проводила с ними занятия по природоведению. Сидеющая женщина средних лет, до недавнего времени преподававшая химию в провинциальной гимназии Ржева, оказалась среди беженцев, прибывших в Угрюм от контактов отца Макария. Узнав о ее квалификации, Василиса немедленно предложила ей место в школе. «Василиса Дмитриевна», — окликнула ее новая учительница, — «не могли бы вы помочь? Дети не могут понять принцип кристаллизации». «Иду, Антонина Сергеевна», — ответила она, бросив последний взгляд на двор. «И, пожалуйста, просто Василиса». Войдя в класс, она поморщилась от спертого воздуха. Школа действительно задыхалась в тесном помещении бывшего дома предателя Петровича. Объединение четырех деревень увеличило число учеников до 25, и даже разделение на утреннюю и послеобеденную смены не решало проблему переполненности. Оставалось лишь надеяться, что здание новой школы вскоре окажется достроено. Младшая группа с любопытством смотрела на нее. Василиса улыбнулась, подходя к столу, где педагог разложила маленькие чашки с раствором соли. «Кто из вас видел, как растет кристалл?» — спросила Василиса, и ни одна рука не поднялась. «Что ж, сегодня мы покажем вам настоящее чудо». Она опустила палец в раствор и сосредоточилась, позволяя своему дару геоманта проявиться. Крошечные кристаллики соли начали формироваться вокруг ее пальца, растя на глазах у изумленных детей. «Это магия», — выдохнул белобрысый Петька с первой парты. «Нет, это наука, которую я просто немного ускорила», — улыбнулась Василиса. «В природе кристаллы формируются так же, только гораздо медленнее». В этот момент снаружи раздался взрыв детского смеха. Василиса повернулась к окну и увидела, что Силантий демонстрирует, как правильно маскироваться в лесу, намазав лицо грязью и прикрепив к одежде ветки. Он выглядел таким комичным и одновременно серьезным, что даже самые сдержанные дети не смогли удержаться от хихиканья. «Смеетесь?» — прикрикнул он, но без злости. «А ведь такая маскировка дважды спасала мне шкуру. Вот встретитесь с бздыхами в лесу, тогда будет не до смеха». Василиса заметила, как его глаза, когда-то тусклые от отчаяния, теперь горели энтузиазмом при передаче знаний молодому поколению. Полина оказалась права, новая цель оказалась для него лучшим лекарством. Голицына с удивлением отметила, что скучает по уехавшей в город гидромантке, как и по молодому Платонову. Закончив демонстрацию кристаллизации, Василиса оставила детей под руководством Антонины Сергеевны и вышла на крыльцо школы. Урок физической подготовки, похоже, заканчивался. Дети собирали луки и стрелы, складывая их в специальный ящик. «Хорошо поработали сегодня», — говорил Силантий, опираясь на трость. «Особливо ты, Мишка, верная у тебя рука. И Дашка, молодец, глаз-то у тебя острый, не мажешь почти». «Силантий Кондратьевич», — раздался тонкий девичий голос, — «а когда вы нас научите ставить капканы на зайцев?» «Всему свое время, девонька», — ответил он, поправляя сползающую повязку на левой ноге. «Сперва надо б находить по лесу научиться так, чтоб и сучок под ногой не хрустнул, а то какой с вас толк, весь лес распугаете своим топотом». Василиса подошла к нему, когда дети разбежались. «Как твои ноги?» — спросила она с искренним беспокойством. Силантий хмыкнул, но по-доброму, ломит, чтоб их, как дождь собирается, прям огнем горят. Но итальянец божится, что это, мол, так и должно быть. Он посмотрел на школьное здание. «А вот домишко ваш для учебы никуда не годится. В эдакой тесноте ребятню держать, только глазенки им портить понапрасну». Василиса кивнула, разделяя его озабоченность. «Знаю, знаю, скорее бы закончили стройку. Ты же в курсе, что планируется даже небольшой спортивный зал для занятий в непогоду?» «Нет, конечно. Кто б мне рассказал?» Силантий приподнял бровь. «Спортивный зал – это дело. Токмо вы уж проследите, чтоб стойки для луков сладили и место для борьбы сделали, и чулан для хранения снастей». Василиса улыбнулась, наблюдая, как бывший охотник уже планирует свою будущую педагогическую деятельность. Кто бы мог подумать, что человек, считавший свой путь оконченным из-за травмы, найдет новое призвание в обучении детей. «Знаете, что самое чудное?» — сказал вдруг Силантий, глядя на расходящихся детей. «Я раньше думал, что главное в жизни, сколько дичи ты набил или сколько бздыхов уложил, а нынче смекаю, важнее то, что ты оставишь после себя. Этим сорванцам предстоит жить в мире, что день ото дня страшнее становится, и коли мои премудрости хоть одному шкуру спасут, он не закончил фразу, но Василиса поняла. «Ты стал настоящим учителем», — сказала она с уважением. «Тьфу ты, какой из меня учитель-то?» — проворчал он, но в глазах мелькнула гордость. «Так, делюсь по мелочи тем, что знаю». Охотник начал собирать оставленное детьми снаряжение. Василиса помогла ему, подбирая разбросанные стрелы. «Я рада, что Прохор предложил тебе стать учителем», — призналась она. «Эти дети получают уникальные знания, которых нет ни в одном учебнике. А я рад, что не отказался, хоть поначалу и хотел послать его куда подальше», — Силантий усмехнулся, бережно складывая луки. «Знаете, когда других-то натаскиваешь, сам многому учишься. Например, терпению, хотя, это еще бабушка надвое сказала, кто кого учит терпению, я этих сорванцов или они меня». Они рассмеялись, и Василиса подумала, что в этом, возможно, и заключается смысл их борьбы, не просто выжить, но создать место, где люди могут найти свое призвание и передать знания следующему поколению. И пусть школа пока ютится в тесном доме предателя, а учебников не хватает, главное, что в Угрюме есть люди, вкладывающие всего себя в учебный процесс. Голицына посмотрела на бывшего охотника и подумала, что Прохор, предложив ему эту должность, проявил настоящую мудрость правителя, увидел в сломленном человеке потенциал, который тот сам в себе не замечал. «Меня разбудил настойчивый стук в дверь моего номера. После бессонной ночи, проведенной в противостоянии с бандой кабана, тело требовало отдыха, но, судя по решительности стука, новый день не собирался давать мне передышку. «Войдите», — зевнув, — сказал я, поднимаясь с постели. В комнату вошла Полина, ее обычно безупречный вид сменился признаками усталости, слегка растрепанные волосы и темные круги под глазами, однако искра воодушевления в ее глазах говорила о том, что бодрствовала она не зря. При виде моего обнаженного торса она весьма очаровательно покраснела и отвернулась. «Прохор, оденься. Ты сама ворвалась ко мне», — резонно возразил я. «Что стряслось? Мы получили подтверждение от еще 5 должников», — воскликнула она, размахивая мегафоном. «Они согласны переехать в Угрюм в обмен на выкуп их долгов». Я потер глаза, пытаясь стряхнуть остатки сна. «Какой выкуп?» Мой затуманенный мозг не сразу вспомнил детали нашего плана по увеличению населения Острога. «Кого взяли в плен?» Полина нетерпеливо покачала головой. «Пока ты воевал с бандой, я продолжал работу по списку должников, который мы с Василисой составили. Помнишь, действительно, девушки составили список из 32 подходящих кандидатов, в основном крестьян и ремесленников, разорившихся из-за неурожая или болезни, а также бывших военных, попавших в долговую тюрьму после увольнения. Общая сумма их долгов составляла около 480 рублей, на выплату которых я выделил 500. «Да, конечно», — кивнул я, окончательно просыпаясь. «Расскажи, каких успехов ты добилась?» Полина села на край стула и начала перечислять. «За последние 3 дня мы выкупили 12 должников, 4 семьи и 8 одиночек. Первая группа уже отправлена в Угрюм. 6 человек, включая бывшего учителя математики и астрономии с женой и сыном. А ты времени не теряла», — я невольно улыбнулся. «Именно». Полина просияла. «Мне кажется, он станет отличным приобретением для нашей школы. Он попал в долговую тюрьму после того, как поручился за брата, который проиграл крупную сумму в карты и сбежал в Рязань. А остальные, кто они?» Я встал и начал одеваться, внимательно слушая девушку. «Еще одна семья, потомственные пивовары Кругловы, потеряли свою пивоварню из-за пожара, не смогли выплатить кредит. Третья, Скорняки и Ершовы, мастера своего дела. А четвертая, Самохины, он плотник, она швея. Остальные, в основном крепкие ребята, бывшие гвардейцы и один инженер-механик, уволены из завода после несчастного случая, из-за которого лишился 2 пальцев на руке. Я мысленно прикинул выгоду от таких приобретений. Потомственные ремесленники, обученные специалисты, именно то, что требовалось нашему растущему острогу». «Отлично. Как ты организовала их переезд?» «Сажаем их на грузовой конвой до Владимира, который закинет их по пути в Угрюм», — пояснила Полина. «Каждой семье выдаем небольшую сумму на первое время и гарантируем жилье. Кстати, Василиса отлично поработала с документами, все переселенцы официально прикреплены к Угрюму. Я впечатлился проработкой процесса. А остальные с вашего списка?» — поинтересовался я. «Еще 5 ответили согласием, но пока их долги не оплачены. просто не успела. Остальные либо отказались, либо еще думают. Полина сделала паузу. Есть еще кое-что интересное. Никита Савельев, приказчик, которого мы наняли в лавку, оказался настоящей находкой. Его Шурин-охранник рассказал нам о списке должников, чьи дела еще только рассматриваются в княжеском суде. Среди них есть весьма перспективные кандидаты. Например, заинтригованный, я подался вперед. Например, бывший капитан инженерных войск Вячеслав Грановский попал под трибунал за несанкционированное использование дорогой казенной взрывчатки при строительстве моста. Так, машинально растер лицо, или я не проснулся, или ни черта не понял. Мне нужно больше информации. Я проверяла его рассказ, и он говорил правду. Начался внезапный паводок, и Грановский направленными взрывами изменил русло разлившейся реки, чтобы спасти десятки жизней и конструкций. Хотя военный суд признал его действия оправданными, за нецелевое использование ресурсов его наказали штрафом в размере стоимости израсходованной взрывчатки, огромной суммой, которую он не смог выплатить. Поэтому вместо гауптвахта его перевели в гражданскую долговую тюрьму. Теперь понятнее. Интересный кадр. Нам такой пригодится особенно в пограничье, где законы и уставы княжеств имеют меньший вес, чем практическая польза. Полина кивнула. Именно так я и подумала. Мы покинули гостиницу и отправились на обед, ставший для меня завтраком. После быстрого приема пищи я решил проверить, как идут дела в нашей лавке, ставшей теперь официальным представительством Угрюма в Сергиевом Посаде. Улицы города были весьма оживлены. Торговцы раскладывали товар, разносчики воды наполняли бочки, люди спешили по своим делам. Ничто не напоминало о кровавой ночной бойне, весть о ликвидации банды кабана еще не распространилась среди горожан. Магазин встретил нас приятным преображением. Вместо женских безделушек и тканей в витрине теперь красовались образцы изделия из реликтов, защитные амулеты, светильники из сумеречника, прочные веревки из тенелиста. Внутри помещение разделили на две части: торговый зал и приемная для желающих переселиться в Угрюм. Никита Савельев, щуплый мужчина с внимательными глазами, встретил нас у входа. «Доброе утро, боярин. У нас уже выстроилась небольшая очередь из желающих узнать об условиях переезда». Он указал на дальний угол, где за импровизированным столом сидела молодая женщина в строгом платье и что-то объясняла потенциальным переселенцам. «Кто это?» – спросил я, не припоминая ее. «Анна Павловна Листратова», – ответила Полина. «Я наняла ее вчера. Она работала секретарем в торговом приказе, пока не попала под сокращение. Пунктуальная, ответственная, прекрасно разбирается в документах». Женщина, услышав свое имя, коротко кивнула нам и продолжила беседу с посетителем, мужчиной средних лет с перевязанной рукой. «Сегодня у нас должен быть небольшой наплыв», — продолжил Никита, проводя нас к прилавку. «Я развесил объявления по всему городу, как вы и просили. Плюс молва сама делает свое дело. Люди узнают о возможности сбросить долговое ярмо и начать новую жизнь. Я осмотрел образцы товаров на витрине. Когда ожидается первая поставка груза из Угрюма?» «Через 3 дня», — ответил приказчик. «Уже подготовлены специальные контейнеры для перевозки, нанят охранник с опытом конвоя ценных грузов. Следующие несколько часов мы с Полиной провели, беседуя с кандидатами на переселение. Среди них было немало достойных людей, родственники разорившихся ремесленников, отставных военных, молодые семьи, не сумевшие выплатить долг за жилье. Многие смотрели на нас с надеждой и недоверием одновременно, слишком уж привыкли они к тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К полудню у меня сложилась полная картина того, что сделала Полина за время моего отсутствия. Она не только выкупила первую группу должников, но и разработала целую систему учета и проверки кандидатов. Для каждого составлялось подробное досье, включающее сведения о профессиональных навыках, семейном положении, причинах банкротства и характере долгов. Особое внимание уделялось тем, кто имел полезную специальность и семью. Такие люди с большей вероятностью оседали на новом месте надолго. «Ты проделала огромную работу», — искренне похвалил я девушку, когда мы вышли на улицу перекусить в соседней кофейне. Полина слегка покраснела. «Я просто следовала плану. К тому же, это важное дело для всего Угрюма. Тем не менее, твоя организованность и методичность впечатляют. Я отпил горячий кофе. Если дело пойдет такими темпами, мы вскоре сможем подать заявку на статус марки». Еще одна хорошая новость. Полина наклонилась ближе. «Я связалась с несколькими семьями из деревни под Владимиром, пострадавший от нападения бездушных. Они рассматривают возможность переселения в Угрюм. Отлично. Я довольно кивнул. Если добавить их к выкупленным должникам и беженцам из скитов, которых собрал отец Макарий, мы легко превысим необходимый минимум для гарнизона. Мы уже собирались вернуться в лавку, когда Полина, читавшая новости в магафоне, побледнела. «Что случилось?» – встревоженно спросил я. «Кто-то разместил в эфир нити обвинения против нас», – ее голос дрожал от возмущения. «Утверждают, что мы под видом благотворительной акции по выкупу долгов фактически вербуем людей в рабство. Пишут, что Угрюмиха – это ловушка, откуда никто не возвращается». Глава 10. Мой взгляд скользнул с побледневшего лица Полины на экрану ее магафона, где красовались заголовки: «Рабовладельцы в пограничье и работорговля в новой обертке». «Покажи», мой голос звучал спокойно, хотя внутри закипала холодная ярость. Белозерова протянула мне устройство, и я быстро просмотрел несколько публикаций. Намеренная клевета, точно рассчитанная на подрыв нашей репутации, могла серьезно затормозить набор населения и получение статуса марки. А без официального статуса разработка месторождения сумеречной стали становилась невозможной. «Нужно срочно обсудить это с Родионом», — сказал я, возвращая магафон девушке. Час спустя мы собрались в его квартире. Лицо Коршунова, изрезанное морщинами, оставалось непроницаемым, но в глазах светился профессиональный интерес. «Я узнал об этих публикациях еще до вашего звонка, боярин», — начал он, постукивая пальцами по ручке трости. «Мои ребятки сразу дали знать, что в городе шумиха поднялась. Начал раскручивать ниточку, как только первые сообщения появились. И что удалось выяснить?» Я подался вперед, внимательно глядя на своего главу разведки. Информация впервые была размещена в пульсе. Коршунов достал потрепанный блокнот и раскрыл его на нужной странице. «Это соцсеть, как помойка. Все туда сливают негатив». Одновременно посты появились в нескольких группах, включая весьма популярную «Подслушано у дворян» Сергеев Посад. Причем заметьте, публикации произошли практически в одну и ту же минуту, с разницей максимум в полчаса. «То есть это определенно спланированная акция», — задумчиво произнесла Полина, теребя прядь волос. «Но кому это выгодно?» «Я проанализировал тексты публикаций», — продолжил Коршунов, — «и кое-что привлекло мое внимание. В них использовался очень характерный оборот. Вместо возвращения в лоно общества происходит современное закрепощение. Что-то в этой формулировке показалось мне знакомым». «Ты знаешь, откуда она?» — спросил я, ощущая, как напряглись мышцы шеи. Такая точечная атака явно была направлена не просто на подрыв репутации, а на полную остановку нашей работы по набору жителей. «Покумеков, я вспомнил», — Родион победно улыбнулся. «Эту фразу я видел в брошюрах фонда добродетели. Там они как раз хвалились, что возвращают в лоно общества заблудшие души. Очень похожий стиль, не находите?» «А есть другие доказательства?» — поинтересовалась Полина. «Одной фразы как-то маловато». «Так точно», — отрывисто кивнул собеседник. «Поэтому я кинул клич своим информаторам, и кое-что уже всплыло. Есть у меня один мальчишка, работающий официантом в ресторане «Сказочный лебедь». Так вот, он давеча подслушал интересный разговор. Некая дама обсуждала с солидным господином наглого деревенщину из пограничья. Забавное совпадение, не правда ли?» Я нахмурился, анализируя информацию. «Если кто-то из представителей фонда действительно стоял за клеветой, это могло означать только одно. Наша деятельность по выкупу должников напрямую задевала их интересы. Возможно, у них были свои планы на этих людей, и мы невольно перешли им дорогу». «Есть еще что-нибудь о даме из ресторана?» — спросил я. «Пока немного», — признался Родион. «Димка говорит, что она регулярно обедает в этом заведении. А самое любопытное, что ресторан находится буквально в 5 минутах от офиса фонда добродетели. Все это весьма косвенные улики». Я задумчиво потер переносицу, «но они дают нам ниточки, за которые можно потянуть». «Именно так. Расскажи подробнее о самом фонде», — попросил я. «Чем они занимаются, на что живут?» «Фонд добродетели – благотворительная организация, которая активно предоставляет работу и кров всяким несчастным, оказавшимся на дне жизни, бедолагам из долговых тюрем, маргиналам, спившимся работягам, бездомным. В общем, протягивают руку помощи всем отчаявшимся и обездоленным», — пояснил Коршунов. «Получают пожертвования от сочувствующих аристократов и богатых купцов, имеют обширную коллекцию недвижимости по городу. На поверхности все выглядит благородно и респектабельно. Значит, мы с ними конкуренты по сути, медленно произнес я, начиная понимать ситуацию. Мы вторглись на их территорию, предложив должникам лучшие условия. Коршунов согласно кивнул. Именно к такому выводу я пришел. И все же слишком нервная реакция для обычной благотворительной организации. Так кто же возглавляет этот фонд, уточнила Полина. Боярин Василий Елецкий, ответил Родион. Публично его считают меценатом, образцом добродетели и благотворительности. Регулярно жертвует крупные суммы на разные богоугодные дела. Имя показалось мне смутно знакомым. И далеко не сразу я вспомнил грузного мужчину с одутловатым лицом, который устроил со мной словесную пикировку, пытаясь выставить меня недалеким деревенщиной. Я встречал его, медленно произнес я, на званом ужине у Бутурлиных. Он был одним из близких друзей графа, насколько я помню. Совершенно верно, подтвердил глава разведки. Елецкий вхож в высшие круги общества Сергиева Посада. Весьма значительная фигура. Полина подошла к окну, задумчиво глядя на улицу. Затем повернулась к нам, и в ее глазах появился особый блеск. Так бывало всегда, когда она придумывала что-то интересное. А что, если, начала она, затем остановилась, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Говори, подбодрил я, что, если привлечь к расследованию твоего двоюродного брата, предложила она. Он журналист с солидным опытом расследований. К тому же, его лицо не примелькалось в Сергиевом Посаде. Идея была неожиданной, но логичной. Святослав действительно мог бы помочь, да и наше родство давало дополнительную гарантию лояльности. К тому же, он действительно собаку съел на таких историях и весьма резво чешет языком. Я знаю, что предложение звучит как сюжет из моих любимых детективных романов, смущенно добавила Полина, заметив мой внимательный взгляд. Но подумай сам, если за этими публикациями действительно стоит фонд добродетели, нам нужен кто-то, кто сможет проникнуть к ним. Как альтернативный вариант, я мог бы использовать Черкасского. Вот уж, кто опытный шпион, но его положение гораздо сложнее. Тимур остался в Угрюме помогать со строительством здания и поддерживать безопасность острога. Отозвать его оттуда сейчас было бы рискованно. Кроме того, у него нет убедительной легенды для проникновения в благотворительную организацию, что забыл пиромант в фонде милосердия. Скрывать же дар будет затруднительно. К тому же его двойная игра с Демидовыми делает его положение слишком уязвимым. Одна случайная проверка его прошлого, один узнавший его в лицо человек, и вся операция окажется под угрозой. Кузен же не только обладает природным даром убеждения и врожденным обаянием, но и имеет реальные навыки в области рекламы и продвижения, которыми он пользуется в своей повседневной работе. Его харизма открывает многие двери, а недавний успех с разоблачением Терехова придает ему уверенности и опыта в подобных делах. Он сможет выставить себя полезным руководству фонда, предложив услуги по улучшению их имиджа и расширению влияния, что даст ему доступ к внутренней информации без лишних подозрений. К тому же, все свои статьи он пишет под творческим псевдонимом и в отличие от Тимура почти не покидает Муром. Коршунов задумчиво потер подбородок. А ведь это может сработать. У нас слишком мало информации, чтобы действовать напрямую, особенно против столь уважаемой организации. Нужен человек внутри. Внедрять туда кого-то на низшую позицию бессмысленно, потребуются месяцы, чтобы он получил хоть какую-то полезные данные. С одной стороны, вовлекать Святослава в потенциально опасное дело казалось неправильным. С другой, если фонд действительно вел против нас информационную войну, нам требовалось понять их мотивы и разгромить подчистую, а для этого хорошо бы найти доказательства их недобросовестности. Ладно, наконец решил я, давайте свяжемся со Святославом. В конце концов, ему решать, рисковать ли своей шкурой или нет. Трубку он взял не сразу, видимо, был занят работой над очередной статьей. Прошка, какой приятный сюрприз. Его голос звучал бодро и энергично, как всегда. Чем обязан твоему звонку? Я кратко объяснил ситуацию. Клеветническая кампания против Угрюмихи, подозрения в адрес фонда добродетели, необходимость внедриться в организацию для выяснения правды. По мере моего рассказа в голосе Святослава нарастало возбуждение. Звучит как потрясающий материал. Если эта контора действительно скрывает темные тайны, это может стать сенсацией года. Я, конечно, помогу тебе, кузен. Тем более, что ситуация с Тереховым пока подугасла, и мне хотелось взяться за новое серьезное расследование. Что, к кстати, с ним происходит?» – поинтересовался я. После публикации материалов о его экспериментах я ожидал более бурной развязки. Святослав раздраженно фыркнул. «Терехов сейчас как в осаде, экономические связи рушатся, много политических последствий, но ловко выкручивается, змеюка, переложил всю вину на недобросовестных чиновников, якобы действовавших без его ведома, назначил козлами отпущения руководителя департамента магических исследований Измайлова и нескольких младших администраторов, выступил с речью о недопустимости подобных преступлений и лично возглавил комиссию по расследованию. Классический прием, заметил я, встать во главе борьбы с тем, что сам и породил, именно, пчелы против меда. Святослав выругался, убрав магафон от лица, пытается соскочить, но я этого так не оставлю, просто нужно копать глубже и искать новые подходы. А пока он хмыкнул, расследование этого фонда может стать отличным промежуточным проектом. Да и тебе помочь хочется, после всего, что ты сделал для меня. Будь осторожен с Тереховым, предупредил я, такие люди не прощают тех, кто копается в их грязном белье. Знаю, отмахнулся кузен, но и я не лыком шит. Опасность, часть профессии журналиста. Когда мне приехать в Сергиев Посад? Чем скорее, тем лучше. Сможешь отпроситься в редакции, а то сегодня же выйду и через несколько часов буду у вас. Хорошо иметь собственный автомобиль. После разговора я какое-то время смотрел на погасший экран магафона. Святослав всегда был авантюристом, но в этот раз мне казалось, что я втягиваю его в нечто большее, чем обычное журналистское расследование. Хотя, с другой стороны, если фонд добродетели действительно был замешан в сомнительных делах, разоблачение могло стать важным шагом в карьере двоюродного брата. Святослав прибыл через 4 часа, как и обещал. Мы встретились в небольшой конспиративной квартире Коршунова на окраине города. Родион принес с собой объемную папку с документами и какой-то маленький сверток. «Итак, рассказывайте подробности», — потирая руки, сказал Святослав. «Что известно об этом фонде?» «Я изложил все, что мы узнали, включая подозрения о связи между публикациями и фондом добродетели. Нам нужно выяснить, действительно ли они стоят за клеветой, и если да, то почему им так важно очернить нашу работу», — закончил я. «А еще интересно, что происходит с теми должниками, которых они забирают из тюрем», — добавил Коршунов. «По городу всякие слухи ходят». Глаза Святослава загорелись охотничьим азартом. «Это становится все интереснее. Я уже представляю заголовок. Фальшивое милосердие. Темная сторона благотворительности Сергиева Посада. Главное, выяснить правду, а не написать громкую статью». Осадил я его пыл, хотя понимал, что профессиональный инстинкт кузена – наше преимущество в этой ситуации. Мы потратили несколько часов, разрабатывая легенду. Святослав представит себя как обедневший аристократ, желающим реабилитироваться в обществе через благотворительность благодаря своим навыкам. Он предложит свои услуги по написанию материалов и организации пиар-компаний для фонда. Елецкий не упустит возможность заполучить услуги профессионала бесплатно, уверенно заявил Коршунов. Особенно если вы намекнете на свои сохранившиеся связи в аристократических кругах за пределами Сергиева Посада. Расширение влияния среди знати – это сильная приманка для таких, как он, жадных до общественного признания. Следом Родион передал Волкову папку с документами. «Здесь все, что может понадобиться. Поддельные документы, ваша новая биография и немного информации о руководстве фонда. Изучите внимательно». Затем достал из свертка маленький серебряный медальон на цепочке. «А это артефакт на крайний случай. Амулет экстренной связи. Если нажать на центральный камень и произнести кодовое слово «буревестник», мы получим сигнал тревоги и ваше примерное местоположение». «Серьезный подход», – удивленно вскинул брови кузен. «И еще», – добавил Коршунов, – «если возникнут проблемы с магафоном, используйте этих мальчишек», – он указал в окно на группу оборванных детей, игравших на улице. «Скажите любому из них, для хромого от ястреба передайте записку. Они знают, как найти меня. Я наблюдал за приготовлениями, размышляя о природе людей, прикрывающих темные дела благородными намерениями. В моем прежнем мире враги обычно стояли передо мной с оружием в руках, и я знал, как с ними бороться. Здесь же приходилось сражаться с клеветой и интригами, оружием, к которому я еще только привыкал. «Будь осторожен», — сказал я Святославу, пожимая ему руку на прощание. «Если почувствуешь малейшую опасность, Немедленно выходи из игры. Никакая информация не стоит в твоей жизни. Не беспокойся, Прошка, улыбнулся он. Я знаю, когда стоит рисковать, а когда отступить. Мне хотелось спросить, тогда почему не так давно ты сидел привязанный к стулу в компании трех мордворотов с паяльниками? Однако я сдержался. После его ухода я повернулся к Коршунову. Сможешь обеспечить ему прикрытие? Уже организовываю, кивнул тот. Двое моих людей будут постоянно следить за ним издалека. В случае необходимости они смогут вмешаться. Оставалось только ждать и надеяться, что Святослав справится и выяснит, стоят ли эти святоши на самом деле за клеветнической кампанией против Угрюма. А если так, какие темные тайны они пытаются скрыть за фасадом благотворительности? Что там по нашему общему другу Ануфрию? Я переключился на другую тему. Ядрёна Матрёна, много чего. Я начал действовать сразу, как только мы расстались. Уже сформировал команду из 12 беспризорников и 4 студентов. Все они нуждаются в деньгах и держат язык за зубами. 16 человек, я удивленно поднял брови. Не многовато ли? В самый раз, уверенно ответил Коршунов. У Большилопова магазин в городе и склад на окраине. На каждый объект поставил по 2-3 наблюдателя, работают посменно. Мальчишки следят за тем, кто приходит и уходит, что привозит и увозит. Студенты выполняют более сложные задачи, изучают документацию, разговаривают с клиентами, притворяясь покупателями. Я отметил про себя, как быстро Родион развернул сеть наблюдения. Еще одно подтверждение его профессионализма. И что удалось выяснить? Спросил я, подливая нам обоим чай из дымящегося чайника. Картина вырисовывается интересная. Коршунов пролистал страницы блокнота, исписанные мелким почерком. После того, как вы обрубили ему канал скупки реликтов, основной доход Большилопов получает от перепродажи артефактов и зелий из реликтов, которые скупает у различных поставщиков и ремесленников. После разоблачения его схемы с Мухиным он был вынужден поднять закупочные цены, но не смог соответственно увеличить розничные из-за конкуренции, то есть его маржа снизилась, кивнул я, именно. И это еще не все, Родион заметно оживился. Мне удалось найти бывшего помощника его бухгалтера, некоего Клюева. Молодой человек был уволен полгода назад за какую-то мелкую оплошность и затаил обиду. Небольшое денежное поощрение, он многозначительно посмотрел на меня, и вот что мы имеем. Коршунов достал из папки несколько листов с колонками цифр. Большилопов балансирует на грани рентабельности. Последний год был для него крайне неудачным. Рост расходов, снижение прибыли. Он залез в долги. Взял 3 крупных кредита в СПТБ под залог своих лавок и склада. На мой недоуменный взгляд собеседник пояснил. Сергиево-Посадском торговом банке. Весьма уязвимая позиция, заметил я, чувствуя, как внутри разгорается азарт охотника, загоняющего добычу в ловушку. Это еще не все слабости, Родион потер культю ноги. 50% его товаров поставляется из Мурома и Владимира через посредника, торговый дом братья Архиповы. Если этот канал нарушится, половина его полок опустеет. Я молча кивнул, оценивая масштаб проделанной работы. За считанные дни Коршунов собрал столько информации, сколько другим не удалось бы раздобыть и за месяц. А еще я близок к тому, чтобы выяснить его реальное имя, добавил Родион с особым блеском в глазах. Информация должна прийти завтра. Отличная работа, я не скрывал своего восхищения. Теперь у нас есть рычаги давления. Коршунов выпрямился в кресле, и я заметил, как едва заметная улыбка тронула его обычно суровые губы. В его глазах читалась профессиональная гордость, чувство, знакомое любому мастеру своего дела, когда его работу оценивают по достоинству. Какие будут дальнейшие указания, боярин? Спросил он, возвращаясь к официальному тону. Продолжай в том же духе, ответил я. Особенно меня интересуют его кредиторы. Если с ними можно договориться, это значительно ускорит наш план. Уже работаю над этим, кивнул Родион. Есть у меня один знакомый клерк в СПТБ. Думаю, дня через 2 будет полная информация. Когда Коршунов ушел, я еще долго сидел, обдумывая полученные сведения. Благодаря его усилиям мы получили весомые рычаги воздействия на Большилопова. Еще немного, и этот интриган поймет, что война в выражении «торговая война» является ключевым, а войны я не проигрываю. Глава 11. Я поднялся с кресла, разминая затекшие плечи. Пора возвращаться к Полине и нашему магазину. Решил пройтись пешком, чтобы проветрить голову и обдумать наши дальнейшие действия. Сергеев Посад к вечеру и не думал затихать. Торговцы сновали между лавками, дворяне в дорогих экипажах проезжали по центральным улицам, мальчишки-разносчики выкрикивали новости. Шагая по оживленным вечерним улицам, я в который раз пролистал новостную ленту. Фонд добродетели времени зря не терял. После недавних публикаций в пульсе клевета расползалась по эфирниту со скоростью лесного пожара. «Пограничная западня. Что происходит с пропавшими должниками?» – гласил заголовок одного из местных порталов. Эксклюзив. Беглецы из Угрюмихи рассказали страшную правду о жизни в деревне воеводы Платонова. Еще хуже смотрелась статья в Сергиево-Посадском дозоре. «Дикий оскал пограничья. В Угрюмихе едят человечину», – утверждают эксперты. Я фыркнул от абсурдности, но следующий заголовок оказался еще нелепее. Сенсация. Кровавые ритуалы под руководством бывшего опального аристократа-некроманта. Магафон высветил еще несколько сообщений, от которых у меня, закаленного в десятках битв воина, чуть глаза на лоб не полезли. Языческий культ в глубинке. Как в Угрюмихе приносит жертвы древним богам и секс-рабыни для пограничного мажора. Шокирующая правда о торговле женщинами на краю цивилизации. Последний заголовок заставил меня невольно хмыкнуть. Нелепость обвинений зашкаливала, но я прекрасно понимал механику таких информационных атак. Их цель – не донести правду, а вызвать эмоциональную реакцию, заставить человека действовать иррационально. Я сунул устройство в карман и тихо выругался. Мысли вертелись вокруг возможных вариантов действий. Давать опровержение, отвечать на каждую желтую заметку, унизительно и бессмысленно. В любом сражении, реальном или информационном, оборона ведет к поражению. Только атака, только навязывание противнику собственных правил боя приносит победу. Ноги машинально двигались по запомнившемуся маршруту, а в голове все отчетливее вырисовывался план. Нам нужна не оборона, а мощное контрнаступление, любой полководец скажет то же самое. Пусть заголовки кричат о рабстве и людоедах, но мы ответим не оправданиями, а фактами, которые затмят эту чушь. Не мы, не работорговцы, а посмотрите, кто на самом деле защищает людей и наводит порядок в пограничье. Свернув на Купеческую улицу, я сразу понял, что ситуация усугубилась. Перед входом в бывшую мечту рукодельницы столпилось несколько человек, среди которых выделялись две женщины, отчаянно размахивавшие руками. Их пронзительные голоса были слышны даже издали. «Не позволю своим детям погибнуть в этом логове нечисти», — кричала одна, полная женщина в выцветшем платье. «Вы же их всех там на опыты отправляете. Не поеду я в эту проклятую деревню, чтоб меня там на органы разобрали», — вторила ей высокая костлявая особа в сером плаще. «Все знают, что там происходит». Полина, стоявшая в дверях магазина, пыталась успокоить разбушевавшихся женщин. Ее обычно аристократические манеры сменились терпеливым тоном учительницы, объясняющей очевидное непонятливым ученикам. «Уверяю вас, что все это глупые выдумки. Ваши семьи получат земельные наделы, новое жилье и стабильный заработок. Никто никого не принуждает. Врете вы все», — прервала ее полная женщина. «Девиц на органы продаете, а мужиков заставляете на лесорубке работать, пока не околеют». Рядом с Полиной я заметил Анну Павловну, новую секретаршу. Она держалась с прямой спиной и сохраняла внешнее спокойствие, хотя по напряженным губам было видно, что ей стоит немалых усилий удерживаться от резких слов. «Мы можем предоставить вам контакты людей, уже переехавших в Угрюмиху», произнесла она тоном опытного бюрократа. «Вы можете лично убедиться в их благополучии. Не нужны нам ваши подставные лжесвидетели». Женщина в сером плаще брезгливо отмахнулась. «На кладбище они все, ваши переселенцы». Ускорившись, я направился к входу. Женщины, заметив меня, на мгновение притихли, но затем костлявая указала на меня пальцем. «А вот и сам колдун-людоед пожаловал. Бежим, Маня, пока нас тоже не утащили». Они резко развернулись и, продолжая причитать, поспешили прочь. Несколько зевак, наблюдавших за представлением, тоже поспешно разошлись. Полина устало вздохнула, встречая меня виноватым взглядом. «Прости, не смогла их успокоить. С утра уже третий такой случай. Мы уже оформили все документы на выкуп их долгов, а сегодня они пришли разорвать договор и скандалить. Да, мы увидели в эфирните публикации о работорговле в Угрюмихе», добавила Анна Павловна, протирая стекла очков платком. «И это не первый случай за сегодня. Вы не виноваты», я говорил нарочито спокойно, пропуская дам внутрь магазина. «Это скоординированная атака. Я как раз размышлял, как нам ей противодействовать, пока, фразу довершать я не стал, позволив гидромантке считать подтекст. Пока Святослав не даст нам конкретики для удара по врагу, в помещении мы прошли за импровизированную стойку, где Анна Павловна аккуратно разложила документы. «Ситуация хуже, чем мы думали», – подавленно произнесла Полина, опускаясь на стул. «Еще две семьи, которые собирались переезжать, прислали отказ. Заявили, что не хотят быть рабами кровожадного воеводы. Их слова – не мои. Нам определенно нужно дать официальное опровержение», – вмешалась Анна Павловна, протягивая мне кипу свежих газет. «Я набросала черновик заявления для прессы. Никаких опровержений, я отложил бумаги, не читая. Оправдываться – худшая стратегия в информационной войне. Так мы только укрепим мнение о том, что нам есть что скрывать. А если обратиться к князю Оболенскому», – предложила Полина, выразительно посмотрев на меня. При посторонних она не стала озвучивать, что за главой Сергиева посада числится перед нами должок, чтобы получить в ответ вой, что власти покрывают беззаконие. Усмехнулся я. А нет, эту гидру так просто не одолеть. На каждую отсеченную голову появится две новых. Но мы не можем просто сидеть и смотреть, как нас смешивают с грязью. В голосе Полины прорезались суровые аристократические нотки, отдаленно похожие на те, что звучали в голосе ее матери. «Разумеется, не можем», — я обвел взглядом своих спутниц, «но вместо того, чтобы хором кричать «у нас нет рабов», мы нанесем контрудар». «Контрудар?» — переспросила Анна Павловна, поправляя очки. «Именно, я оперся о стойку, наклоняясь вперед. У нас есть несколько сильных позитивных историй, которые мы можем использовать. Зачистка Мещерского капища, с которой не справились стрельцы, освобождение заложников из тайных лабораторий князя Терехова, спасение ученых, помощь сыскному приказу в разгроме банды Кабана – это реальные дела, которые говорят громче любых слухов, и личные истории тех, кто уже живет в Угрюме», – подхватила Полина. Ее глаза загорелись пониманием. «Правильно мыслишь», – я одобрительно кивнул. «Кроме того, главное оружие против анонимных вбросов – это авторитетные личности, лидер общественного мнения, люди, к которым прислушиваются, блогеры», – воскликнула Полина, вскакивая со стула. «Нам нужно найти самых популярных блогеров Сергиева Посада и устроить им пресс-тур. Один день в Угрюме, и они сами все увидят, поговорят с жителями, а потом расскажут правду своим подписчикам. Также нужны разнообразные статьи, видеорепортажи», – она замолчала, заметив мой взгляд. «Прости, я слишком увлеклась». «Нет, ты абсолютно права, я чувствовал, как упавшее было настроение начинает подниматься. Займись поиском этих блогеров. Анна Павловна, помогите ей составить список и связаться с наиболее влиятельными. Также подготовьте список успешных случаев с должниками, которые переехали к нам и уже обустроились. Нам понадобятся их отзывы». «Будет сделано, господин Платонов», — секретарша сделала пометку в своем блокноте. «А я свяжусь с журналистом, которого рекомендовал Святослав. Нам понадобится профессиональный взгляд». Доставая мегафон, я почувствовал знакомый прилив энергии, который всегда сопровождал начало новой кампании. Боги, как же я скучал по стратегическому планированию. В этом мире, как и в моем собственном, информация порой бывает острее меча и прочнее щита, и я не позволю нашим врагам превратить ее в оружие против нас. Самойлова Дарья Олеговна работала в одном из крупнейших новостных изданий Сергиева Посада, и кузен отзывался о ней весьма положительно, мол, дамочка напористая, привыкшая докапываться до истины, но не стервятник, который будет выбрасывать желтушную ахинею. «Воевода Платонов, Святослав предупредил о вашем звонке, но, признаться, я удивлена», — ее голос в мегафоне звучал с легким металлическим оттенком. «Обычно аристократы избегают общения с прессой. У меня нет привычки прятаться», — ответил я, перекладывая мегафон из одной руки в другую. «Сейчас в эфирните распространяется немало лжи об Угрюме. Предлагаю встретиться и поговорить о фактах, а не домыслах. Интересное предложение. Какие темы вы готовы обсудить?» Я обозначил 4 ключевых направления, и Дарья согласилась подъехать завтра в наш магазин ближе к полудню. Ануфрий Павлович Большилопов сидел в своем маленьком кабинете, спрятанном за торговым залом лавки Большилопов и сыновья. Дубовый стол, видавший лучшие времена, был завален бумагами, счетами, расписками, уведомлениями из банка. В правом углу комнаты мерцал магический светильник, наполненный тусклым голубоватым светом. Дешевка, не сравнить с теми шарами, что освещали его кабинет год назад. Он потянулся к графину с водкой, щедро наполнил рюмку и залпом выпил, не чокаясь, словно на поминках. В каком-то смысле так оно и было, тризна по его благополучию. Как же все покатилось под откос, думал Ануфрий, разглядывая бумаги перед собой. Раньше дела шли прекрасно, налаженная схема с начальником реликтового приказа Мухиным гарантировала стабильный доход. Они скупали у простаков реликты за копейки, а затем он перепродавал их дальше с солидной наценкой. Чистая прибыль составляла минимум 200% с каждой сделки. А потом появился этот проклятый Платонов. Ануфрий сжал кулаки так, что побелели костяшки. Прохор, мать его, Игнатьевич, чтоб его волки сожрали. Боярин из пограничья прибыл в город и за пару дней разрушил всю схему, вскрыв махинации и отправив Мухина под следствие. Сам Ануфрий избежал тюрьмы лишь чудом, запугав Акакия так сильно, что он не рискнул выдать подельника. Достаточно было лишь упомянуть, что у Мухина на свободе остается престарелая мать и жена с сыном. Тот все понял сразу. Последствия оказались катастрофическими. Источник дешевых реликтов исчез. Пришлось закупать товар втридорога у других поставщиков, пытаясь выехать на продажи готовых артефактов, отчего рентабельность рухнула. Расходы росли, прибыль падала. Пришлось заложить и лавку, и склад, взяв 3 крупных кредита в местном банке. Деньги таяли, а перспективы становились все мрачнее. Затем была история с кабаном. Большелопов покачал головой, вспоминая, как он навел бандита на лавку Платонова, надеясь избавиться от конкурента. Но вместо того, чтобы отступить, Платонов каким-то невероятным образом уничтожил всю банду и даже получил благодарность от княжеских властей. «Чтоб тебя бздыхи поймели», – пробормотал Ануфрий, наливая вторую рюмку. Стук в дверь вырвал купца из невеселых мыслей. «Войди», – отозвался он, поспешно убирая бутылку в ящик стола. На пороге возник его секретарь Ефим, сутулый юноша в очках с толстыми стеклами. «Ануфрий Павлович, к вам курьер от торгового дома «Восточный путь», — говорит, у них срочный заказ». Большелопов нахмурился. Название было ему незнакомо, но новые клиенты в его положении — манна небесная. «Давай сюда». Ефим положил на стол конверт и удалился. Ануфрий вскрыл печать и углубился в чтение. С каждой строчкой его брови поднимались все выше. «Мы в курсе вашей безупречной репутации». «Ага, дальше». «Так, вот, торговый дом «Восточный путь» выражает заинтересованность в приобретении реликта «Сумеречник» в количестве 200 кустов по цене 4 рубля за единицу. Предоплата в размере 10% прилагается. Контакты». К письму действительно прилагался банковский чек на 80 рублей. «Сумеречник» – один из самых дешевых и распространенных реликтов, обычно использовался для создания долговечных светильников. Рыночная цена редко превышала 1,5 рубля за куст. Кому и зачем понадобилось такое количество посредственного товара по завышенной цене? Ефим, позвал Ануфрий, узнай-ка, что за торговый дом «Восточный путь», и проверь наши запасы сумеречника. Пока секретарь выполнял поручение, Большелопов барабанил пальцами по столу. Это могла быть ошибка или возможность поправить дела. Через час Ефим вернулся с 2 новостями. Торговый дом зарегистрирован 3 месяца назад в Владимирском княжестве. Специализируется на экспорте реликтов в Восточный Каганат, доложил он. А сумеречника у нас осталось всего 12 кустов. Всего 12, удивился Ануфрий. Куда делся остальной? Мы не закупали его последние 2 месяца, сочли нерентабельным, напомнил секретарь. Большелопов отпустил помощника и задумался. Что-то здесь было нечисто. Почему вдруг такой интерес к рядовому товару, и почему цена в 2 раза выше рыночной? Ответ он получил следующим утром, когда посыльный, мальчишка с пакетом, протянул ему конверт господина Сиверцева. Тот был старым знакомым Ануфрия, занимал рядовую должность в реликтовом приказе. Большелопов осторожно вскрыл конверт. «Дорогой друг, друг, как же?» Сиверцев не общался с ним с тех пор, как разразился скандал с Мухиным. «Боялся, паскуда эдакая. После долгого молчания пишу тебе по важному делу. Сегодня мне попалась секретная информация из княжеской лаборатории. Результаты исследований еще не обнародованы, но скоро все узнают, что сумеречник обладает уникальным свойством стабилизировать магические контуры. При добавлении в состав артефактов увеличивает их срок службы втрое. Академия готовит официальное заключение. Пишу тебе по старой дружбе, зная твое чутье на выгодные сделки. Информация строго конфиденциальна. Рассчитываю на соответствующее вознаграждение. Ануфрий перечитал письмо трижды. Сердце забилось быстрее. Если это правда, когда информация станет общедоступной, цены на сумеречник взлетят до небес. Это был его шанс. Весь следующий день Большелопов лихорадочно искал поставщиков сумеречника. Странное дело, в Сергиевом посаде словно кто-то уже скупил все запасы. В конце концов, он нашел только одну контору, «Реликты Севера», готовую продать ему 260 кустов по 2,25 рубля за штуку. Это была колоссальная сумма, 585 рублей, почти все его наличные средства плюс последняя кредитная линия, но перспектива заработать втрое больше перевесила все сомнения. Через два дня его склад был забит кустами сумеречника. Зеленовато-черные мшистые растения занимали почти все пространство, источая слабое фосфорисцирующее свечение. Ануфрий ходил между ними, потирая руки. Как только Академия опубликует результаты исследований, цена подскочит минимум до 6-7 рублей за куст, думал он. Я продам часть этому восточному пути по 4 рубля, как договаривались, а остальное, уже по новой цене. Чистая прибыль составит рублей 500, не меньше. Эта мысль грела душу. Он уже видел, как расплачивается с кредитами, восстанавливает прежний уровень жизни и, главное, возвращает уважение в торговых кругах. Жизнь налаживалась. «Ефим!» — крикнул Большелопов, возвращаясь в кабинет. «Свяжись с Восточным путем, скажи, что мы готовы выполнить их заказ. Пусть переводит оставшуюся сумму». Тишина. Никакого ответа, только приглушенный шум с улицы. «Ефим!» — Ануфрий нахмурился и выглянул в приемную. Глава 12. Рабочее место секретаря пустовало. Странно. Мальчишка никогда не уходил, не предупредив. Большелопов раздраженно поджал губы и направился к столу Ефима, чтобы самому подготовить письмо. На столе секретаря царил идеальный порядок, как всегда, но у магафона лежал смятый листок бумаги. «Я увольняюсь». Большелопов почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Какого черта?» Оторвав взгляд от записки, оставленной секретарем, Ануфрий набрал номер, указанный в письме Восточного пути, и нахмурился, услышав механический голос. «Номер, который вы набрали, не обслуживается. Странно. Может, ошибся при наборе?» Большелопов внимательно перечитал контактные данные в письме и повторил попытку. Результат оказался тем же. Неприятное предчувствие кольнуло под ложечкой. Он открыл на магафоне портал торгового реестра и ввел название компании. Система выдала: «По вашему запросу результатов не найдено». «Не может быть», – пробормотал Ануфрий, чувствуя, как его бросает в холодный пот. Дрожащими пальцами он набрал номер Сиверцева. «Николай Степанович», – Большелопов беспокоит. «Я по поводу твоего письма». «О чем ты?» «Никакого я письма не посылал». «В смысле, ты написал, что княжеская лаборатория обнаружила особые свойства сумеречника? Что-то о стабилизации магических контуров?» Пауза на другом конце линии затянулась. «Ты выпил, что ли, Ануфрий?» Наконец презрительно отозвался собеседник. «Никаких исследований сумеречника не проводилось. Это обычный реликт без каких-либо примечательных свойств. Кто тебе сказал такую чушь?» Не дослушав собеседника, Большелопов медленно опустил трубку. Сердце билось где-то в горле. Он почувствовал, как пол уходит из-под ног, и тяжело опустился в кресло. Письмо от Сиверцева: «Несуществующая компания, придуманные исследования, а на складе лежит товар на 600 рублей, все его средства и последняя кредитная линия. Кто-то очень сильно хотел, чтобы я вложил все деньги в бесполезный мусор», — произнес он мертвым голосом в пустоту кабинета. И тут словно молния пронзила его сознание. Перед глазами всплыло уверенное лицо Прохора Платонова. Дарья Самойлова оказалась вдумчивой женщиной лет 35, высокой шатенкой в строгом костюме с магафоном и блокнотом в руках. «Беседовать мы решили в моем кабинете на втором этаже. Благодарю за пунктуальность», — я поднялся, приветствуя ее. «Это часть профессии», — Дарья села напротив, раскладывая перед собой записи. «Не возражаете против записи нашего разговора?» Я кивнул, и она активировала функцию записи на магафоне. «Давайте начнем с самого громкого события, зачистки Мещерского капища. Говорят, вы лично возглавили отряд, осуществивший это. Это правда?» «Да, я возглавлял экспедицию», — ответил я, отпивая кофе. «Мещерское капище представляло серьезную угрозу для всего региона. За 20 лет до нас туда отправлялась экспедиция стрельцов, которая потерпела поражение. Мы провели тщательную разведку, разработали планы, действовали слаженной командой, и вам удалось уничтожить древнего бездушного, все верно, я поставил на стол чашку с кофе. Это плод работы большого количества людей. Со мной в бою принимало участие несколько опытных магов, но без вклада обычных рядовых бойцов победа была бы невозможна. Простые охотники из Угрюмихи и окрестных деревень показали невероятную отвагу и профессионализм, и я говорю это не для красного словца. Эти люди понимали, что от их успеха зависит безопасность их родных, ведь однажды твари хлынут из своего логова и атакуют окрестные поселения. Дарья делала заметки, не отрывая взгляд от блокнота. Говорят, что сейчас с вами часто видит наследницу рода Белозеровых. Некоторые источники утверждают, что ее мать организовала на вас нападение некой ратной компании. Я вспомнил, как князь Оболенский тактично замял историю с безумием Лиди. Полина слишком много выстрадала из-за неуравновешенности матери. Последнее, что ей сейчас нужно, видеть в прессе обсуждение психического расстройства ближайшего родственника. К тому же, подтверждение этого факта повредит репутации всего рода Белозеровых, и тем самым косвенно ударит по самой Полине. Лучше пресечь эти разговоры на корню. Беспочвенная чушь, отрезал я. Насколько мне известно, графиня Лидия Белозерова испытывает проблемы со здоровьем и отправилась на лечение за границу. Ее дочь Полина сейчас работает в Угрюмихе учителем, помогая детям развивать таланты независимо от их происхождения, а также помогает мне управлять этим магазином. Что касается атаки наемников, она действительно произошла, но мы успешно отбили нападение. Мотивы подобной агрессии в настоящий момент не определены, но вы сами прекрасно знаете, что некоторые ратные компании мало отличаются от организованных банд. Вероятно, решили поживиться у нас, но не учли, какой крепкий орешек им попадется. Как вы суровым к ратным компаниям, иронично улыбнулась собеседница. Мой тон действительно прозвучал излишне резко. Не стоит записывать всех наемников во враги, это непрактично с точки зрения будущего политического маневрирования, особенно учитывая, что у нас были вполне продуктивные контакты с Перуном. Нельзя сжигать мосты, которые могут пригодиться в будущем. Лучше показать открытость к здоровому партнерству с профессионалами. Только к некоторым, усмехнулся я. Например, мой опыт сотрудничества с ратной компанией Перун был весьма положительным. Это грамотные и опытные бойцы.